некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Так начинается 2 глава книги «Исход». В 1 главе книги «Исход» сказано о том, как фараон повелел акушеркам, египтянкам, чтобы они умерщвляли всякого рожденного у евреев мальчика. А позже, когда эта идея не была исполнена так, как он желал, был издан указ фараонам своему народу, чтобы они убивали новорожденных у евреев сыновей. И как пишет еврейский историк Иосиф Флавий, родители же, не подчинившиеся этому указанию и старающиеся спасти своего младенца, подлежали уничтожению со всем их семейством. Древнеиудейские 2:9-2. И именно в таковое страшное время родился Моисей в племени Левиина. Отец его Амрам и мать Иохаведа. Исход 6:20. Моисей имел старшего брата Аарона и сестру Мариам. Чисел 26:59. Как был сохранен Аарон, трудно сказать. Возможно, он родился до издания жестокого закона. Когда родился Моисей, Аарону было уже 3 года. Книга Исход, 7 глава, 7 стих. А их старшей сестре, как многие предполагают, было около 14 или 15 лет. Итак, во время кровожадного указа фараона о умерщвлении еврейских новорожденных мальчиков рождается Моисей, второй сын у Амрама. И как говорит нам Слово Божье, мать, видя, что он красив, скрывала его 3 месяца. Исход 2:2. Моисей отличался необычайной красотою. И как говорит нам еврейский историк Иосиф Флавий, люди при встрече с Моисеем на улице невольно оглядывались на него. Рабочие люди оставляли свои занятия и долго смотрели на него. Древнеиудейские 2:9-6. И кажется, что именно эта внешняя красота спасла Моисея. Но при всем этом будем помнить 2 места из Нового Завета. В книге «Деяния апостолов» 7:20 в своей речи перед Синедрионом Стефан сказал: «В то время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего». А в послании апостола Павла к евреям, 11 главе и 23 стихе, сказано так: «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими. Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Родители Моисея жили верою в Бога Всемогущего, и сохранение их ребенка было делом их веры. И, возможно, красота их сына говорила им о том, что Бог даровал им сына для определенной цели, ибо дети – благословение Божье. Псалом 126:3. Сохранение жизни Моисея. А далее сказано так: «Но не могши доли скрывать его, взяла корзину из тростника и осмолила асфальтами смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Таковы были действия матери Моисея. Тростник в данном случае достигал от 10 до 15 футов вышины, и форма его стебля была не цилиндрическая, а треугольная, и употреблялся он для различных целей, как, например, построение лодок. А далее говорится о том, что сестра Мариам стала вдали наблюдать, что с ним будет. Дочь фараона, нашедши корзину, узнав, что там еврейский мальчик, жалилась. По предложению Мариам, сестры Моисея, и согласия дочери фараона, была вызвана кормилица, которой оказалась мать Моисея. Дочь фараона сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. Исход 2 глава, 9 стих. Для человека, не знающего духовных истин, все это кажется сказкой или совпадением, или судьбой, не зависящей ни от кого. Но это не так. Помните, родители Моисея были верующими в Бога. Поэтому и сестра Моисея Мариам была послана матерью наблюдать, что случится с корзиной, в которой находился младенец Моисей. Здесь не было случайностей, а предвидение Божье, ибо Слово Божье говорит так о Боге: «Ибо все из Него, им и к Нему». Римлянам 11 глава, 36 стих. А пророк Иеремия, видя действие Божье в жизни человека, говорит нам следующее: «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Бог по своему великому изволению не только управляет падениями и подъемами империй, но и полетом малых птиц. Корзина с Моисеем, малюткой, Мариам, наблюдающая, вера родителей, дочь фараона, в то время находящаяся там, а не где-либо в другом месте, ее жалость к младенцу, устроение все наилучшим образом. Не говорит ли это все нам о предведении Божьем в жизни человеческой? Моисей до явления его во дворец фараона. И вырос младенец, и она, то есть мать Моисея, привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Исход 2 глава, 10 стих. Об этом периоде его жизни мы знаем мало. Слова «и вырос младенец» не так уж много говорят нам. И все-таки этот период времени был очень важен для Моисея. Еврейские легенды говорят, что Моисей еще ребенком был принесен в дом фараона, но в книге Юбилеев 47:9 написано, что Моисей пришел во дворец фараона, когда ему исполнилось 21 год. Избегая крайностей, можем допустить, что Моисей в то время, когда явился в дом фараона, был значительно моложе, и не исключена возможность, что до прихода к фараону его мать успела рассказать своему сыну о обетованиях Божьих. Люди благочестивые своим примером и тихими беседами приучают детей доверять Богу и ожидать помощи от Него. Возможно, что истина, настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет, притчи 22:6, была знакома родителям Моисея. Из послания апостола Павла к евреям 11:26 сказано: «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Откуда же мог знать Моисей о Христе и о воздаянии для народа Божия? Возможно, именно в этот период общения с родителями он узнал о обетовании Аврааму, Исааку и Иакову Богом, что в их роде благословятся все племена земные, и что из колена Иудина произойдет примиритель и ему покорность народов. Бытие 49.10. И как бы то ни был кроткий промежуток времени общения Моисея со своими родителями, все же это могло оказать влияние на его мировоззрение.